Сандаю снова взглянул в глаза Цубаки и увидел в них то же беспокойство, что ощущал в глубине своего сердца. «Цу, вопрос к тебе. У твоей сестры установлены биомонитор и детектор токсинов», едва заметный кивок девушки, после вопроса Гайдзина. «И есть страховка травматин», еще один кивок, на этот раз более явный, тревога девушки, очевидно, увеличилась. Такаима бросил подозрительный взгляд в сторону подростков, но подходить не стал, вероятно, решив, что те разговаривают между собой. «Ну, что же, тогда у нас серьезные проблемы», Ода воочию представил, как Ви хмурится в этот момент. «Прямо сейчас я наблюдаю, как потерявшее сознание тело твоей сестры раздевает ее предполагаемый инпут». «Что?» Цубаки резко вскочила, чем привлекла внимание охранников. «Спокойно», голос Прайса звучал удивительно холодно в этот момент, будто бы он бывал в подобных ситуациях много раз. «Во-первых, то, что не сработали биомон и детектор токсинов, скорее всего говорит о каком-то нейровирусе. Во-вторых, отсутствие оперативников травмы над нами о том, что они как-то блокируют сигнал. В-третьих, нам надо решить, что делать дальше, что тут происходит». От подошедшего Такаямы за милю несло раздражением. «Вы, детишки, меня откровенно достали, Чикушаумау, яб, сукины дети, сказал же, сидите тихо, и мне надо поговорить с сестрой», резко выплюнула Цубаки. Сейчас перед Одой и капитаном стояла немолодая телохранительница, но корпоратка, которая знает, что имеет право отдавать приказы. «Прямо сейчас, аккуратно», снова раздался в ушах голос Ви. «Возможно, охрана замешана. По крайней мере, я, на месте инпута твоей сестры, не решился бы на что-то подобное, не заручившись поддержкой телохранителей». На этих словах Ода почувствовал резкий укол в груди. Он не мог принять факта, что офицеры Arasaka Security могли поставить похоть какого-то левого парня выше интересов клиентки. «Ви, наверняка, не прав», убеждал себя Сандаю, вставая следом за Цубаки, что твердым шагом направилась к двери в вип-зал. «Сейчас все разрешится. Такаима-сан нам поможет. Ты что себе позволяешь, Айоусама, яб? Принцесса, в смысле, испорченная девчонка из богатой семьи». Капитан оправился от ошеломляюще властного тона Цубаки очень быстро, догнал и схватил девушку за плечо, резко развернул лицом к себе. «Кем себя возомнила, а, думаешь, раз клиентка?» В этот момент Такаима захлопнул рот, ибо к его подбородку приставили пистолет. Кэнсин подрагивал в руках Цубаки, а во взгляде ее было такое бешенство, что она явно едва сдерживалась, чтобы не спустить курок. «Слушай сюда, Кусатаре, яб, идиот-дебил», дословный перевод, «голова из дерьма», прошипела девушка в лицо капитану, не замечая, как напряглись и потянулись к оружию остальные охранники, находящиеся неподалеку. «Я все равно попаду внутрь. Разница лишь в том, будет это после того, как я вышибу тебе мозги, или до. Думаешь, это тебе спустит?» Быстро взял себя в руки старший телохранитель. Потом перевел взгляд на Сандаю. «А ты, чего стоишь? Быстро помогай». Ода, в это самое мгновение в ушах парня звучал голос Ви. «Если хочешь помочь Цубаки, надо делать это сейчас. Инпут Кимика-сан устанавливает оборудование для брейн-данса и явно собирается заснять процесс». Младшая Ииба зарычала, очевидно, собираясь сделать что-то непоправимое. «Ты, старший юнита», продолжал обращаться к Оди Прайс, «тебе решать, кому мы помогаем. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность Кимика-сан», приняв решение и наплевав на дальнейшую конспирацию, заговорил Сандаю вслух. «Принято. Надо разобраться с охранниками. Ты можешь чем-то помочь? У телохранителя позади вас на поясе светошумовая граната с электронным взрывателем, до которого я могу дотянуться», проговорил Гайдзин. «Рядом с этим охранником стоит еще один. Еще двое в 10 метрах впереди вас. Плюс Такаима рядом с Цубаки. Граната должна накрыть всех. Они ослепнут и оглохнут секунды на 3-4. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы за это время обезвредить всех. Цубаки, давай обойдемся без жертв». Охрана подходила все ближе, и руки их были на рукоятках пистолетов, хотя после слов молодого японца они заметно расслабились. Но уже в следующую секунду Ода произнес, обращаясь к своему невидимому товарищу: «Делай. Тогда заткните уши и зажмурьте глаза через 3, 2, 1». Мощный хлопок ударил по ушам, несмотря на отключенный аудиоимплант, а яркий свет ослеплял даже через закрытые веки и ладони, которыми Ода прикрыл глаза. Однако не ожидавшим подобного охранникам пришлось намного хуже. Как и предсказывал Ви, Бойцы Arasaka Security были полностью дезориентированы и ошеломлены на целых 4 секунды. Одно мгновение понадобилось Сандаю, чтобы прийти в себя. Еще одно, чтобы добраться до ближайшего охранника и резким ударом в затылок отправить его в царство снов. Две оставшиеся секунды японец потратил на обезвреживание последнего телохранителя, внутренне холодея от звуков выстрелов за спиной. Как только его скоротечный бой был окончен, Ода резко развернулся и кинулся к Цубаки. «Эй, ты в порядке?» Девушка сухо кивнула, пистолет в ее руке не дрожал. На земле корчился капитан Такаима, чуть поодаль, пара охранников. «Что с ними?» Сандаю подошел к главе, наверное, уже бывшему, телохранителю Кимикаиба, склонился над ним, дабы проверить его состояние. Заодно обезоружил ублюдка. «Жить будут», — равнодушно ответила Цубаки. «Ребят, вам лучше поторопиться», — вновь раздался в ушах голос Ви. «Во-первых, Кимика сама скоро будет обесчещена, а во-вторых, вы там знатно пошумели, так что к вам движется подкрепление с соседних этажей». «Принято, вместо обоих, как обычно», — ответила Цубаки. Подростки бросились к двери в вип-зал. Та была закрыта, однако не выдержала молодецкого удара Оды. Внутри взором кадетов предстала пренеприятнейшая картина. Полуголый, но обвешанный оборудованием для записи брейн-дансов, мужчина, лет 25, торопливо пытался прикрыть причинное место. «Хей, какого черта происходит? Мы же договорились, что вы не будете мне мешать». Однако в следующее мгновение он увидел девушку, что, буквально, кипела от ярости, и, видимо, ее узнал. Цубаки. «О, Шимотта, яб. Блядь, черт, слушай, это не то, о чем ты подумала». Ода едва сдержал нервный смешок. Уж слишком забавно выглядел инпут Кимика сама, пытаясь оправдаться перед сестрой девушки, которую собирался обесчестить. Словно муж, пойманный на измене, с поличным. «Ах ты, мразь». Цубаки, очевидно, веселье своего товарища не разделяла. И прежде чем Сандаю успел хоть что-то сделать, подняла пистолет и выстрелила. Голова ублюдка разлетелась на куски. «Цу!» — укоризненно выкрикнул Ода. «Я же просил без жертв. Прости», — судя по голосу, раскаяние в подруге было не на грамм. «Ребят, вам надо выбираться», — напомнила главной проблеме Ви. «Я, конечно, пытаюсь задержать охранников, ломящихся к вам, однако это не так просто. Да и меня уже ищут, так что долго вас поддерживать у меня не получится». «Ясно». Цубаки, склонившаяся над сестрой, довольной не выглядела. «Что с ней такое?» «Нейровирус отключил биомонитор и детектор токсинов», — пояснил Винсент. «В еде было слабое снотворное, смешанное с чем-то стимулирующим сексуальную активность. Блять, короче, надо вести ее к риперу», — выдал решение Прайс. «Док перезапустит биомон, и тот пошлет сигнал травме. Те прилетят, вколят нашей спящей красавице еще больше снотворного, а в клинике уже удалят все возможные токсины». «Ясно?» Цубаки все еще кипела от ярости. «Забери глазной имплант мужика, которого только что подстрелила», — посоветовал девушке Прайс. «Если, конечно, найдешь хоть что-то целое в том месиве, в которое превратила его голову. Еще и кибердеку вместе с агентом прихвати. Вдруг мужик успел что-нибудь снять, а я скачаю записи с камер наблюдения и удалю исходники. Репутации Кимика сама ничего не будет угрожать». «Спасибо, Ви», ибо глубоко вздохнула, успокаиваясь, и подошла к трупу бывшего парня старшей сестры. Ода решил не смотреть, как она копается во внутренностях человека, который еще несколько минут назад был жив. Вместо этого он перехватил удивительно легкое тело Кимика-сан и уложил его себе на спину, расположив подбородок девушки у себя на плече. Старшая Ииба тяжело дышала, но все-таки дышала, и это радовало. «Уходим?» — спросил Сандаю, все еще избегая смотреть на Цубаки, ибо звуки от места ее расположения доносились не самые приятные. «Да», — младшая Ииба вытерла окровавленные руки об одежду, вытащила пистолет из кобуры, проверила обойму. «Вперед! Пересылаю вам карту здания с динамическим расположением охранников, которых смог отметить с помощью камер наблюдения», — продолжал помогать им невидимый Прайс. «Двигайтесь к служебному лифту. Я открою дверь». Действительно, лифт прибыл на этаж как раз в тот момент, когда они оказались рядом. Вниз до второго. Цубаки быстро вошла внутрь, нажала нужную кнопку. Ода сам не заметил, как начал беспрекословно следовать инструкциям Ви, словно всю жизнь подчинялся невидимому голосу из наушника. Лифт мягко качнулся и двинулся вниз. Сандаю отметил, как Цубаки нервно сжимает рукоять пистолета. «Эй!» – обратился он к подруге. «Все будет хорошо». Девушка встретилась с ним взглядом, мягко улыбнулась, потом кивнула. «Да, спасибо». Двери открылись, и сразу за этим последовали новые инструкции. «Сейчас прямо, через дверь, сразу за которой, справа, будет вход в кладовку. Запритесь внутри и ждите». Это было странное решение, однако Цубаки и Ода последовали ему без единого возражения. Тем не менее, спустя секунд 10, с тех пор, как кадеты острова заперли за собой дверь, из коридора послышался топот ног и грозные крики, требующие найти проклятых детишек и чертову клиентку. «Отлично», — голос Ви вновь разорвал гнетущую обстановку через полминуты. «Теперь обратно на лестницу и вниз, в гараж. Там возьмете машину и укатите в город, на поиски ближайшего Риппердока». Сандаю торопливо следовал за Ейба, мысленно отметив, что легкая, как пушинка, старшая сестра подруги, с каждой секундой становится все тяжелее. «Блядь», — Винсент выругался. «По мою душу послали парочку демонов. Я пока удерживаю их своими, но долго это не продлится, так что вам, ребята, надо бы поторопиться». «Насколько все плохо?» Цубаки явно волновалась за друга, как, впрочем, и сам Ода. Очень равнодушно отозвался голос Ви. «Меня ищут в подсети, ищут в мясопространстве. Учитывая ограниченное количество точек доступа в здании, найдут очень быстро». «Стоп, остановились». Крик Прайса был столь громким и столь резким, что два японца встали как вкопанные, несмотря на то, что секунду назад бежали изо всех сил. «Что случилось?» Сандаю старался звучать спокойно, но голос его все равно звучал тревожно. «В гараже ебаная боевая броня», — снова выругался Ви. «Оставайтесь на месте, с ней даже десяток таких, как мы, не справились бы». «Та самая, боевая броня», — удивился Ода. «Серьезно, та самая», — подтвердил невидимый собеседник. «Взломать сможешь?» Включилась в разговор Цубаки. «Там корпоративный лед такого уровня, что мне понадобится полчаса, чтобы пройти хотя бы первый слой». Сандаю был уверен, что, окажись Прайс рядом, сейчас он бы, в своей извечной манере, отрицательно качал головой. «За это время вас 30 раз поймают. Меня словит еще раньше. Тогда, помолчи, я думаю». Цубаки нахмурилась. Ода спрятал усмешку. Иногда Ви раскрывался перед друзьями с новой стороны, например, как сейчас, в глубине гаража две стационарные пушки, заговорил Прайс после 10-секундной паузы. «Я попробую отвлечь штурмовика. Броне понадобится всего пара секунд, чтобы разобраться с турелями, поэтому вам лучше быть как можно быстрее». «Принято. Тогда я начинаю». Из глубины гаража послышались выстрелы, сразу после которых в ушах раздался голос Ви. «Вперед!» Он отвлекся. Ода рванул вслед за Цубаки, напрягая все свои силы, чтобы не отстать. Они добрались до нужного автомобиля, кажется, всего за пару мгновений, но чувствовали, что все равно не успевают. Краем сознания Ода отметил, что автомобилем, который они выбрали, оказался бронированный Шевиллан Тракс. Сандаю положил свою приятную ношу на заднее сиденье, уселся за руль. «Сколько баллов ты набрал по вождению?» — поинтересовалась вдруг Цубаки. «Достаточно», — отрезал Ода, хотя в глубине души уверенности не ощущал. На симуляторах он справлялся хорошо, однако, как оно будет в реальной жизни, не имел ни малейшего представления. «Блин, а как ее завести-то? Без ключа?» В следующее мгновение двигатель автомобиля заурчал, а все приборы на панели ожили. «Это последнее, что я могу сделать для вас, ребята», — произнес голос Ви из наушника. «Удачи! Ты справишься?» Безуспешно пытаясь скрыть беспокойство в голосе, спросила Цубаки. Прайс не ответил, очевидно, отключившись. «Ладно», — стараясь не думать, как друг выберется из этой передряги, — произнес Ода. «Погнали». Руки аккуратно воткнули первую передачу, а нога вдавила педаль чуха. Двигатель взревел, машина рванула вперед, Ода едва успел вывернуть руль, уводя тяжелый, бронированный автомобиль от столкновения со стеной. «Он за нами», — крикнула Цубаки, глядя на боковое зеркало заднего вида. Сандаю бросил быстрый взгляд на отражение со своей стороны. Его взору предстало огромное, 4-метровое человекоподобное нечто, закованное в плотный слой металла, с угрожающе выступающими изгибами орудий. Несмотря на массивное тело, броня двигалась с угрожающей скоростью, и расстояние между ней и автомобилем Соды и сестрами Ейба стремительно сокращалось. «Газуй, газуй, газуй!» — орала Цубаки, и Сандаю послушно вдавил педаль в пол. Двигатель взревел оглушительно, Машина стала стремительно набирать скорость, но все же не так быстро, как хотелось бы. Передача. Переключайся, чтоб тебя. Словно опомнившись, японец быстро толкнул рычаг коробки, врубая повышенную. Тяжелый автомобиль едва не задохнулся от такой щедрости своего водителя, но все-таки продолжил набирать скорость. Он не посмеет преследовать нас в городе. Осознала Цубаки, как только впереди показался выезд на шоссе. Иначе за ним погонятся все службы Токио. Ода кивнул, но в это время что-то с треском врезалось в бронированное заднее окно. Он по нам стреляет. Осознал подросток, чувствуя, как медленно стынет кровь в жилах, при виде тысячи трещин на стекле, которых становилось все больше, с каждой прилетевшей пулей. «Может, мне пострелять в ответ?» – неуверенно предложила Цубаки, вжимаясь в кресло и стараясь сделаться как можно меньше. «Что ты ему сделаешь своим пистолетом?» – не согласился Сандаю, выжимая педаль чуха до пола и молясь, дабы автомобиль двигался быстрее. «Ракета!» – в тот же миг Ода осознал, что преследователь начал стрелять чем-то помощнее пуль, стремясь избежать столкновения со снарядом. Парень изо всех вывернул руль, и это, каким-то образом бросило машину в длинный занос, который продолжался почти до самого выезда на городскую трассу. Ракета пролетела мимо, однако следующая уже была готова к запуску, так что Сандаю снова вдавил педаль газа. Автомобиль дернулся вперед, потерся боковой дверью об ограждение стены, высекая искры, и скрылся за углом, одним махом оказавшись на городской улице. Чудовищный трафик Токио отступил, словно косяк рыб перед акулой, позволяя тяжеленному броневику встроиться в крайний правый ряд. Теперь они были в относительной безопасности, и Ода позволил себе выдохнуть. «Боги, это было близко», — заметила Цубаки. «Очень», — согласился юноша. «Что теперь? Сейчас подключусь к сетинет и загружу карту города, посмотрим, где ближайший Рипердок», — произнесла Цубаки. В голосе ее было море облегчения и столько же усталости. «Надеюсь, нам больше не придется сражаться против боевой брони. Говорят, на последующих курсах у нас будет обучение на штурмовика», — мечтательно ответил Ода. «Серьезно, Агаи, похоже, твоя сестра пришла в себя. Правда, Кими, ты в порядке?» Голос подруги подрагивал от радостного возбуждения. «Цу, какого хера тут происходит?» А вот голос ее старшей сестры, наоборот, казался очень слабым. «Мы выполняем свою работу, сестренка», — Цубаки обернулась к родственнице, улыбнулась ободряюще. «Держись там». До этого момента Ода, в принципе, справлялся со своими обязанностями водителя. Однако мгновением спустя, какой-то лихач решил подрезать их Шевиллан Тракс, и Сандаю просто не успел среагировать. Тяжеленный автомобиль столкнулся с легкой, как пушинка, спортивной моделью, и последнюю откинула куда-то в сторону. Ода запоздало вывернул руль, однако стало только хуже. Вернуть стабильность движения для машины такой массы – задача непосильная даже для людей, с куда большим опытом, чем Сандаю Ода. «Блядь!» – только и успел выругаться японец, когда автомобиль врезался в заграждение и заглох. Девушку на заднем сиденье вырвало. Девушка на переднем потирала кровоточащую рану, образовавшуюся от столкновения ее лба и какого-то объекта внутренней обивки автомобиля. Ода почувствовал головную боль. «Охренеть, я же не смогу снова завести эту машину без ви». Глава 10. 2062 год. Япония. Токио. «Это последнее, что я могу сделать для вас, ребята. Удачи!» «Хах!» прозвучало, почти как последние слова. «Надеюсь, нет. Хотя им придется туго, если штурмовик их догонит. У меня, в этом отношении, дела намного лучше». Весело усмехнувшись, я отключился от точки доступа, как раз в тот момент, когда собственноручно мною возведенный лед начал трескаться. Все-таки нейтронеры Arasaka Security едят свой хлеб далеко не зря, им понадобилось всего несколько минут, чтобы вычислить мое местонахождение в подсети здания и натравить на меня своих демонов. Клянусь, если бы я не изучал стандартные алгоритмы сетевых атак оперативников Arasaka, в основном, благодаря опыту прошлой жизни, они бы вскрыли мою защиту за пару секунд. К счастью, именно против этих дикоголовых написанный мною лед работал лучше всего. Это дало мне несколько дополнительных минут, но, даже так, они разбили его гораздо быстрее, чем ожидалось. «Ты стал слишком самодовольным, Ви», — сказал бы мой карманный Джонни, если бы я не отключил его псевдоличность, и был бы на 100% прав. Еще полчаса назад, мне казалось, что созданный мной лед — это чуть ли не вершина мастерства, что с помощью него я смогу отбиваться от Arasaka столько, сколько потребуется. И вот результат. В реальном сетевом бою пара лишних минут – это все, чего удалось достичь. Добавить к этому, что против случайного нетронира какого-нибудь милитиха, скорее всего, моя защита сложилась бы намного быстрее, и вся гордость за написанный код как-то улетучивается. Впрочем, ладно, все это не имеет значения. Удовлетворенно улыбнувшись, я зашагал в сторону ближайшего коридора, где, как я знал, стояли охранники, оцепившие здание. Сейчас пора идти сдаваться. Ага, именно так, сдаваться. Нет смысла сражаться против телохранителей Эросаки. Честно говоря, вся эта операция по спасению Кимика была инициирована мной только для того, чтобы у Одой Цубаки появились ростки разочарования в их любимой Мегакорпе. Нет, конечно, мне повезло, что инпут старшей Ейба оказался настолько тупым, что попытался изнасиловать девушку в столь публичном месте, как ресторан. Но, если честно, при других обстоятельствах, я бы, скорее всего, просто не стал вмешиваться. В мире больших корпораций подобные инциденты случаются слишком часто, чтобы взволновать душу такого, как я. Более того, если бы жертвой была не сестра Цубаки, мне было куда выгоднее молча скачать данные с камер и, при случае, просто шантажировать как Кимика-сан, так и ее бывшего бойфренда, который, очевидно, снятым брейн-дансом, добивался каких-то своих темных целей. Но, случилось, как случилось, я увидел возможность и воспользовался ей, и теперь, может быть, в будущем, доверие моих товарищей по юниту к корпорации Арасака будет не столь абсолютным. Да и иметь Кимика Ейба у себя в долгу – неплохой актив. Кстати, про нее. Я не помню эту девушку. В смысле, по прошлой жизни. Не то, чтобы мне часто приходилось общаться с представителями Ейба Групп, но знать в лицо всех крупных менеджеров дружественных корпораций я был обязан. Среди них Кимика Ейба не было. Значит, одно из двух. Или моя память мне изменяет, что не мудрено, учитывая, что только вторую жизнь я живу уже 6 лет. Или она среди руководителей своей родной компании просто не значилась. И это тоже более чем возможно, учитывая, что, вероятно, шантаж ее инпута в предыдущей временной линии удался. Значит, целью записи брейн-данса, да еще и в публичном месте, является попытка отстранить ее от власти в Ейба Групп. Я резко остановился, пораженный новой мыслью. Однако было уже поздно. Меня заметили. «Эй, это он! Один из Чикушаумау, яб, сукиных детей!» — крикнул ближайший охранник, привлекая ко мне внимание еще троих, стоящих в коридоре, куда я свернул, после того, как вышел из неприметной кладовки, в которой, за штабелями древнего неиспользующегося хлама находилась старая, покрытая пылью, точка доступа. «Хей, привет, ребята!» Внутренне похолодев от направленных в мою сторону стволов, я поднял руки и нерешительно улыбнулся. «Мы же встречались недавно совсем. Я, свой, в туалет ходил. Что вообще происходит?» Охранник замер, удерживая прицел своего пистолета в районе моей головы. «Стой на месте!» Его глаза засветились. «Очевидно, он с кем-то связывался. Господин, у нас тут один из детишек. Говорит, что был в туалете и ничего не знает. Нет, господин, нет». Короткая пауза. Но пауза, которая длилась, по ощущениям, секунд 5. Спустя еще мгновение, охранник сжал губы в тонкую линию, кивнул, хотя собеседник, вероятно, не мог его видеть. «Есть, господин, будет исполнено». Честно говоря, я понял, что сейчас произойдет еще до того, как мужик открыл рот, дабы озвучить роковой приказ, который, очевидно, получил от начальства. По изменившемуся выражению лица, по тому, как напряглись его ладони, когда он перевел палец на спусковой крючок из положения «безопасно» в положение «готов к стрельбе», обращать внимание на такие мелочи было особым навыком, который во всех студентов острова Бенкай неустанно вбивали с помощью бесконечных и, смею заметить, чрезвычайно болезненных тренировок. Поэтому я начал действовать, как только осознал, что конфронтация неизбежна. Первыми в бой отправились обезоруживающие скрипты, превратившие пистолеты телохранителей в бесполезный хлам на ближайшие несколько минут. Одновременно с этим, специальный механизм, спрятанный в рукавах пиджака, выплюнул в мои ладони рукояти двух метательных ножей, лезвия которых были покрыты чрезвычайно быстродействующим, хоть и не смертельным, нейротоксином. Клинки отправились в полет, направляясь в сторону наиболее удаленных от меня охранников, как раз в тот момент, когда телохранитель, только что закончивший разговор с таинственным господином, приказал обнулить его. «Не сегодня, ребята». Я шагнул вперед и в сторону, уходя с возможной линии огня, если вдруг мои скрипты по какой-то причине не сработают, одновременно ощущая, как барабан на моем запястье крутанулся, выплевывая очередные ножи прямо мне в ладони. Первый клинок я метнул в телохранителя, который стоял чуть поодаль, целясь в район бедра. Второй же вогнал по самую рукоять в предплечье ближайшего охранника. Раздался душераздирающий скрежет, и я понял, что просчитался. Рука, в которую воткнулся мой нож, оказалась механической. В следующую секунду удар металлического кулака телохранителя пришелся в мой, поднятый в последнее мгновение, блок, и я почувствовал, как затрещали кости. Взрослый, тренированный мужчина все-таки намного сильнее 12-летнего подростка, а если добавить в это уравнение еще и синтетические мышцы киберрук, неудивительно, что меня отбросило на пару метров назад. Торопливо поднимаясь на ноги после падения, я осмотрел поля боя. В целом, мою атаку можно считать наполовину успешной. Двое из четырех охранников получили ранения моими ножами, а значит, через пару секунд потеряют сознание из-за нейротоксина. Еще двое оказались удачливее. Один был счастливым обладателем подкожной брони, и клинок не смог ее пробить. А второй в данный момент вытаскивал мое оружие из своей кибернетической руки, вызвав при этом небольшой сноп искр. Однако не похоже, чтобы подобное волновало телохранителя, ибо рука его, судя по нормально функционирующим пальцам, пострадала не сильно. Раздалась серия сухих щелчков, когда мои противники вдавили спусковые крючки своих пистолетов, однако те отказывались стрелять. «Что?» Я усмехнулся, постаравшись сделать свою усмешку исключительно паршивой. «Не работает, блять, он не транир». Дошло, наконец, до одного из охранников. У телохранителей такого уровня система обычно защищена корпоративным льдом, и киберпрограммы, нарушающие работу имплантов, практически бесполезны. О том, чтобы вскрыть такую защиту быстро, не могло быть и речи. Правда, все оперативники японской мегакорпы зачипованы Хрома Матарасаки, а это давало мне возможность использовать некоторые уязвимости, о которых в мире знает всего пара десятков человек. Например, то, что расширение диапазона восприятия арасаковских аудиочипов воспринимается системой как внешняя настройка, а не вторжение. В свою очередь, это означает, что корпоративный лед даже не заметил следующий скрипт, отправленный мною в бой, а аудиоимпланты моих противников стали воспринимать звук частотой выше 25 тысяч Гц, и все это совершенно незаметно для своих пользователей. Обидно, что Хром от других производителей, то есть не арасаковский, такой уязвимости не имел, точнее, я о подобном не знал, ибо не изучал эти импланты так дотошно, поэтому в данный момент я мог блистать только против сотрудников своей почти родной мегакорпы. Охранники, тем временем, кинулись вперед, очевидно, рассчитывая на хрестоматийную слабость дикоголовых в ближнем бою, однако, к несчастью для них, я был далеко не обычным нетранером. Отступая назад, дабы выиграть лишнюю секунду, я достал из специального внутреннего кармана небольшое устройство округлой формы, и движением пальцев подбросил его навстречу наступающим на меня телохранителям. Те опасливо нырнули за укрытие, вероятно, опасаясь чего-то вроде мини-гранаты, однако вместо того, чтобы устроить взрыв пламени и жара, мой прибор взорвался оглушающим высокочастотным звуком, неслышимым для обычных людей, но чрезвычайно болезненным для тех, кто этот звук слышать способен. Думаю, очевидно, что предыдущий скрипт, который я запустил в сторону своих противников, их такой способностью наделил. А-а-а! Телохранители попадали на колени, пытаясь зажать уши, дабы спастись от ужасающей агонии, в которую их погрузил мой прибор. Тем временем я кинулся в атаку. Механизм на моем запястье снабдил меня третьей и последней парой заготовленных ножей, с помощью которых я нанес несколько быстрых ранений гонку с подкожной броней. Через пару секунд его крик прекратился, ибо он рухнул в спасительное забытье, давая возможность последнему оставшемуся в сознании телохранителю сполна ощутить все муки ультразвуковой пытки. Я запустил взлом протокола его защиты, одновременно отправившись проверять остальных охранников, дабы убедиться, что в ближайшее время они в сознание не придут. Заодно свои ножи собрал и перезарядил барабан на запястье. Тем временем последний охранник уже даже не кричал, он скулил. Не обращая на него особого внимания, я собрал выпавшие из рук моих недавних противников оружие, сложил в кучу, размышляя, что с ним делать. Хотелось забрать с собой, но, к сожалению, у меня нет бесконечного инвентаря, в котором бы поместилось все, что может понадобиться. Ага, помогите проверить прогресс взлома. Еще пара секунд. Внешне я старался этого не показывать, но внутри меня откровенно потряхивало. Это было близко. Я чуть не умер. Если бы эти ребята были чуть расторопнее, а я немножко менее подготовлен, то мне пришел бы конец. К счастью, у меня были заготовлены некоторые дополнительные меры предосторожности. Будь то простенький механизм извлечения метательных ножей из ножен, прикрепленный к моему предплечью и разработанный на занятиях по технике, или нейротоксин, с которым сильно помог инструктор по химии. Все это вкупе с лично собранным портативным передатчиком высокочастотного звука позволили мне победить. Надо признать, что я чертов везунчик, ибо, если бы против меня были другие противники, или я бы решил экипироваться иначе, то, скорее всего, некий Винсент Прайс уже был бы на пути к очередному перерождению. И, откуда-то зреет уверенность, третьего шанса мне бы никто не предоставил. Я подошел ближе к скулящему телохранителю, с неудовольствием отметив, что батарея моего ультразвукового передатчика почти израсходована. А это, в свою очередь, означает, что прибор придется собирать по новой, источник питания из него не извлечь никак. Ладно, неважно. Все равно, эта штука оказалась гораздо полезнее, чем я думал. Взлом, в конечном счете, завершился, и у меня появился полный доступ к системе поверженного телохранителя. Отключив большую часть его имплантов, я, наконец, прекратил пытку ультразвуком. Итак, надо было выждать пару секунд, прежде чем заговорить. Вряд ли он прямо сейчас меня слышит. Мужик тяжело дышал, глядя на меня с ужасом, которого трудно ожидать от столь высококлассного оперативника. КХМ. Итак, поговорим. Телохранитель моргнул, очевидно, прочитав вопрос по губам. Я не знаю, что ты хочешь знать. Ага. Значит, клиент готов к сотрудничеству. Это хорошо. Почему вы напали? Мой голос звучал глухо, но не думаю, что это имеет значение. Я же хотел сдаться. При приказ начальства, запинаясь, ответил телохранитель. Мы не можем ослушаться. Ну, да, это мне знакомо. Вот только это очень странный приказ. Включение нас в группу защитников Кимика Иба очень трудно объяснить. Если с Цубаки еще как-то туда-сюда, то мы с Одой, следуя здравому смыслу, быть тут не можем никак. Однако нас включили в группу, несмотря ни на что. Это означает только одно: мы далеко не простые детишки. Такой вывод можно сделать даже из поверхностных данных, из которых станет кристально ясно. Обнулять нас – очень плохая идея. Не только и не столько потому, что мы можем дать отпор, сколько потому, что за любой причиненный нам вред, начальство явно по головке не погладит. И трудно представить, будто кто-то вокруг об этом не знал. Все сотрудники Арасаки, встретившиеся нашему юниту по пути сюда, каждый из них принимал нас за отпрысков каких-нибудь высокопоставленных корпоратов, которым захотелось поиграть в войнушку. С их точки зрения это выглядело так, что проблемных детишек надо будет охранять наравне с основной целью. Именно поэтому они так бесились, никому не понравится, если на них навешают дополнительную работу. По той же причине я не особенно беспокоился за Оду и Цубаки. Даже если их поймают, вряд ли убьют, но Кимика такого иммунитета не имеет, значит, лучше было сделать так, чтобы ее не поймали. Ну, что же, я ошибся. Почему-то в Arasaka Security решили, будто нас можно просто обнулить. Это учитывая, что за нами стоят далеко не последние люди в главном офисе. За Одой, Такемура, являющийся личным телохранителем самого Сабура. За Цубаки, ее отец, который управляет союзной компанией Либо. И за мной, тот, кто вложил в меня тот экспериментальный хром, который, судя по всему, настолько важен, что меня отправили учиться вместе со столь выдающимися личностями в секретный тренировочный центр на затерянном острове. Означает ли это, что приказ поступил не от Arasaki? Тогда от кого? Нет, стоп, ответ очевиден. На самом деле, у Arasaka Security договор не с Кимика Иба, а с Иба Групп. Телохранители подчиняются приказам клиента, если это не противоречит дополнительным указаниям штаб-квартиры. Значит, относительно нашего маленького юнита дополнительных указаний не поступало. И телохранители ЕИБа получили приказ от кого-то из верхушки ЕИБа групп обнулить Кимика и нас троих. Весело, весело, весело, весело. Чем же так Рыжевласка мешает руководству индустриального концерна? Сложный вопрос, на который у меня нет ответа. Ибо, чтобы его получить, мне надо будет углубиться в дебри династического противостояния в семье Цубаки, а заниматься этим у меня нет ни малейшего желания. Итак, переходим, собственно, к самому сакраментальному вопросу. Что делать дальше? Ну и жесть, произнес псевдо-Джонни, моими глазами, точнее через мой оптический имплант, осматривая небольшое поле боя, на котором почти беспорядочно валялись бессознательные тела, а оружие, наоборот, было собрано аккуратной кучкой. Включил я личность своего агента, кстати, только что, и ложный Сильверхинд уже начал болтать. «Ты один справился, растешь, давай подумаем», — произнес я, проигнорировав его реплику. «В конце концов, мне всегда лучше размышлялось, когда рядом был какой-то собеседник. Судя по всему, кто-то в верхушке ЕИБа групп собирался вывести Кимика-сан из гонки за место председателя. И мы, ненароком, в эту грязь запрыгнули обеими ногами. Ты уверен, что у тебя есть время рассуждать?» Усмешку в голосе Джонни не распознал бы, разве что, глухой. «Тебе удалось разобраться с кучкой неумех, но они ведь не одни тут. Не думаю, что в здании осталось много охраны», — покачал я головой, проговорив последнюю фразу вслух, дабы пленник, все еще сидящий напротив и глядевший на меня испуганным взглядом, мог услышать. «Главная цель – Кимика-сан. Значит, основные силы отправились в погоню за Цубаки и Одой. В здании есть охрана самого ресторана», – подтвердил мои опасения телохранитель. «Их шестеро, по одному на этаж, вооружены томаюрами. Пистолет томаюра. Гайдзины, господин, очевидно, не понял вопроса телохранитель. Я имею в виду, охранники ресторана, гайдзины или японцы? Один японец, господин, остальные нет. Ну, да, тут, в Токио, охрана, одна из немногих работ, куда иностранцев набирают чуть охотнее, чем местных, из-за более устрашающих размеров, полагаю. Ваши, то есть, наши, из Росака Секьюрити в здании еще остались? Изначально, капитан оставил семерых, господин, скосил взгляд в сторону валяющихся тел оперативник. Полагаю, теперь боеспособных осталось трое, плюс два нейтронера, которые подключены к подсети здания. Ага, в голосе Джонни явственно ощущалось нетерпение. Этих надо найти в первую очередь. Судя по всему, ему не очень нравятся нейтронеры. Где они? Не знаю, парень врал. Он, не без оснований, полагал, что упомянутые дикоголовые сидеть без дела не будут, и, скорее всего, именно в этот момент вспарывают мой лед. О чем он не знал, так это о маленьких подарочках, оставленных мною в подсети, и с которыми им предстоит разобраться, прежде чем делать что-то еще. Надеюсь, это займет их еще хотя бы минут на пять. Должно хватить. Хорошо, я схватил мужика за горло, передавливая артерию. Пара секунд, и охранник безопасно отправился в мир снов. Итак, мне противостоят как минимум 11 человек. Из них трое профи, шестеро на подтанцовке, плюс два нейтронера, с которыми, Джон не прав, надо разобраться первыми. Ладно, вперед, Сильверхинд, кажется, решил меня подбодрить. И, должен заметить, у него это получилось, вспомнилась прошлая жизнь, где я точно так же врывался в драку, поддерживаемый едкими замечаниями призрачного попутчика из своей же головы. Вычислить местоположение нейтронеров было не так уж и сложно. Вряд ли ради меня Арасака стала менять протокол расстановки личного состава. Поэтому да, в серверную. Я выскочил на лестницу, по которой, как назло, поднимался какой-то боец. Судя по гайдзинскому виду, охранник ресторана. Опять же, учитывая, с какой прытью он рванул в мою сторону. Видимо, чипировал себя чем-то, вроде ускорителя рефлексов. У подобных бустеров есть куча ограничений и неудобств, одним из самых явных среди которых является инерция. Благодаря ускоренной работе нейронов, вам кажется, что время вокруг замедлилось, но это не так. В режиме буста, ваш организм отключает все ограничители, которые заложены в вас природой, и вы можете двигаться намного быстрее обычного человека, однако все еще ограничены физическими пределами своего тела. Именно поэтому изганников такие херовые пользователи бустеров. Их организмы изнашиваются чрезвычайно быстро, не справляясь с предельными нагрузками. В этом отношении, Конечно, проще всего боргам, но и они не могут игнорировать физические законы этого мира. Такие ограничения, кстати, имеются у всех бустеров, начиная от обычных боевых стимуляторов, заканчивая мощнейшими сериями Сандивистона. Так вот, инерция. Вы двигаетесь с большей скоростью, соответственно, и сила, с которой ваш кулак, или иная часть тела, столкнется с другим объектом, будет увеличена пропорционально. Однако и остановить такое движение будет намного сложнее. Да, именно, из-за инерции. Поэтому, если ваш соперник способен предсказать вашу атаку, и, во время своего движения, вы внезапно наткнетесь на заранее выставленный локоть, остановиться будет практически невозможно. Предсказать атаку охранника ресторана было крайне просто. Впрочем, это относится ко всем пользователям бустеров. В лучшем случае, им хватает ума обойти противника сбоку, обычно же, они ломятся напролом. Поэтому уже спустя долю секунды Гонг сам напоролся грудью на мой выставленный локоть, и, задыхаясь, стал отступать. Добить его сильным пинком, отправляя вниз по ступенькам до первого пролета, было делом техники. Минус один, осталось 10. Все еще чувствуя, как время утекает сквозь пальцы, я рванул дальше. Мне нужен был второй этаж, именно там, судя по плану здания, находилась серверная. На выходе с лестничной площадки меня уже встречали. Сразу пятеро, и все из охраны ресторана. Видимо, решили взять числом. Плохая идея, если честно. Лед у этих ребят был посредственным. На взлом их протоколов защиты мне понадобилось меньше 10 секунд. Все это время приходилось прятаться и отступать, но это того стоило. Как только киберзащита пала, мне удалось превратить врагов в слепых и глухих котят, вырубание которых с помощью удара в затылок рукояткой пистолета заняло всего полминуты. Можно было, конечно, использовать скрипты, но мне хотелось сохранить немного памяти кибердеки. Ну, что же, с охраной ресторана покончено. Минус пятеро. Оставалось всего 5 противников, двое из которых нетронеры, которые, пока, должны быть беспомощны. Ноги несли меня дальше, но у поворота к дверям серверной меня встретил шквальный огонь. Судя по звуку, стреляли из штурмовой винтовки, так что подойти для ближнего боя будет трудновато. Я пытался демонстрировать полную лояльность Росаке, поэтому убивать ее сотрудников было не очень хорошей идеей. С другой стороны, я и в прошлой жизни старался не убивать, разве что мне не оставляли вообще никакого выбора, или чье-то убийство спасло бы жизни многих других, например, Грейсон или Смышер пали от моей руки окончательно. Иногда я думаю, что именно милосердие, проявляемое мной в большинстве случаев, и даровало мне второй шанс. Очередной град пуль вспорол бетон стены, за которой я прятался, обдав меня мелкой пылью и каменной крошкой. Я мысленно выругался, дожидаясь, когда у противника закончатся патроны. Ждать долго не пришлось. Как только послышался звук извлекаемого магазина, я бросил в сторону коридора две гранаты, которые подобрал с тел поверженных противников. Гранаты отбились от стены и срикошетили прямо в направлении телохранителя. О, Шимотта, яб, блядь, черт. Просто напомню, что я специально подобрал момент, дабы парень находился в процессе перезарядки своей винтовки. Тем не менее, он все равно успел среагировать. Два выстрела, судя по всему, из пистолета, слились в один, сразу за которыми последовал сдвоенный взрыв, сила которого выбила окна на этаже здания, и, я уверен, вызвала сюда все токийские службы спасения и безопасности, которые только можно придумать. Так или иначе, восхищаться реакцией своего противника не было времени. Опасаясь подниматься во весь рост, я оттолкнулся от стены и скользнул по полу в сторону телохранителя, одновременно открывая огонь из своего кенсина. Целился низко, рассчитывая попасть по ногам. Судя по болезненному крику, попал. Послышался звук падающего тела, сразу за которым проклятие и ругань. Сквозь дым, пыль и остатки роскошного интерьера ресторана, поднятые в воздух после взрыва, я бросился вперед, в надежде, что боль, шум и страх дезориентируют противника, и он не успеет снова взяться за свою винтовку. Ну, надежды не оправдались. Точнее, я, в очередной раз, недооценил нетронеров Арасаки, которые не просто успели за короткое время справиться с демонами, оставленными в подсети здания, но и взломать лед моей системы. Перед глазами возникла табличка «Внимание, сбой в работе оптического импланта», а в ушах поселился пронзительный писк, который, казалось, ввинчивался в мозг, не оставляя никаких шансов на конструктивное мышление. «Джонни!» — мысленно взмолился я, — как делал десятки раз до этого, в прошлой жизни. «Помоги!» Агент выпустил на свободу все спрятанные защитные протоколы, в мгновение ока опустошая память кибердеки. «Мне понадобилось всего около 2 секунд, чтобы снова прийти в себя. Однако именно этих 2 секунд и не хватило. Последнее, что я увидел, это направленный на меня ствол винтовки в руках лежащего на полу телохранителя и его окровавленный оскал. Дальше что-то сильно толкнуло меня в грудь, и мир потонул в алом океане агонии. ЗТТЦХАЦП 1145 ДРГНЦЛС-60. Зарядка батареи. 76%. Система подачи кислорода. Стабильно. Система аудиовизуальных сенсоров и радиосвязи. Стабильно. Система рефлексов и контроля. Стабильно. Система аварийного катапультирования. Стабильно. Дополнительные системы общего назначения. Стабильны. Модуль автодоктора РСК монитор МК-60. Стабилен. Двигатели. Отключены. Синтетическая мускулатура. Стабильно. Оружие. Отключено. Разрешение на применение огня на поражение. Отказано. Положение. 35 градусов 42 С. Ш. 139 градусов 36 В. Д. Азимут. 76. Скорость 0 мпх. Данные с внешних сенсоров. Температура 75. Давление 1024. Влажность 53. Угол коррекции ветра по направлению взгляда 11 градусов. Текущая задача. Ожидание команд штурмовика, сидящего в своей боевой броне класса Драгнира Дзетатиха, звали Кен, и сейчас, наблюдая на экране СВО, как парень 12 лет от роду наконец упал подстреленный, он вздохнул с облегчением. Примерно так, в моем представлении, выглядит боевая броня. Арт взят из игры Titanfall. Интерфейс был подключен к подсети здания, поэтому Кен мог рассмотреть сцены сражения юноши во всех подробностях, но вмешиваться без приказа не имел права. Впрочем, не особенно-то и хотелось. После того, как 2 других ребенка утащили у него из-под носа их подопечную, репутация Кена явно пострадала, и разрушать ее еще больше, всерьез сражаясь с подростком, у которого почти не было имплантов, он совершенно не желал. «Мы сделали это». По каналу общей связи раздался голос 2-го командира. «Наконец-то, закончили с этим Чекушаумау, яб, сукин сын, еще бы немного и он добрался до наших нейтронеров. Как ему вообще это удалось?» Этот голос Кен не узнал. В конце концов, обычно с этой командой он не работал. Проложил себе путь, судя по звуку, замкомандира злобно сплюнул. Положил при этом 10 человек. «Он мертв?» – спросил Кен, чувствуя внутреннюю дрожь. 10 опытных охранников не смогли остановить 1 ребенка, да не простых охранников. Это же RSK Security, лучшие из лучших. «Сейчас посмотрим», – отозвался 2-й командир. Кен с каким-то странным волнением смотрел на экран, наблюдая, как командир, хромая из-за того, что парень прострелил ему колено, подошел к лежащему на полу подростку. Штурмовику постоянно казалось, что сейчас тот подскочит и продолжит бой, покончив со всей командой телохранителей, от которой осталось всего 5 человек. Видимо, замкомандира боялся того же, ибо подходил к телу очень медленно и осторожно. Однако обошлось. Мальчишка не вскочил, не стал размахивать оружием и разбрасываться смертоносными скриптами. «Дыхания нет», — спустя 2 секунды отозвался командир. «Наконец-то, ему конец. Нам точно за это ничего не будет». Снова этот голос, которого Кен не знал. «Парень-то явно не из простых. Мы просто выполняли приказ», — злобно отозвался замкомандира. «И, я надеюсь, не нужно никому объяснять, что распространяться о произошедшем здесь не стоит». На этот раз в общем канале царило удивительное единодушие. «Нет, господин, не нужно. Арс 01, лог 00001. Инициирована процедура синхронизации. Неопознанное устройство не 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 устройство. 27. Выбрано незащищенное устройство 4. Процедура синхронизации в процессе выполнения. ZTTCH ACPA 1145 DRGN CLS 60. Обнаружен внешний оператор. Ожидание запроса на подключение. Поступил приказ о смене оператора. ARS 01. Код подтверждения. Одобрен. Разрешение на смену оператора получено. Новый оператор. ARS 01. Зарядка батареи. 76%. Система подачи кислорода активирована. Система аудиовизуальных сенсоров и радиосвязи стабильна. Система рефлексов и контроля активирована. Система аварийного катапультирования активирована. Извлечение оператора КЕН-0362040. В процессе выполнения дополнительные системы общего назначения активированы. Модуль автодоктора Росакомонитор МК-60 стабильно. Двигатели включены. Синтетическая мускулатура активирована. Оружие активировано. Разрешение на применение огня на поражение получено. Положение 35 градусов 42 С, Ш, 139 градусов 36 В, Д, азимут 10.4, скорость 70 мph, данные с внешних сенсоров, температура 75, давление 1024, влажность 53, угол коррекции ветра по направлению взгляда 2 градуса. Текущая задача – обеспечение медицинской помощи пилоту неизвестно, что за. Не успел Кен прочитать странный лог, возникший в правом верхнем углу интерфейса его брони, как дверь капсулы кабины пилота распахнулась, и автоматическая система катапультирования выкинула штурмовика наружу. Молодой человек едва успел сгруппироваться, дабы получить как можно меньше ушибов, однако даже так, приземлиться удачно было бы сложно. Так или иначе, Драгниру было уже плевать на своего бывшего пилота. Ускорившись до предела, броня рванула в сторону здания ресторана, а Кен, лежа на земле, с ужасом наблюдал, как его Драгнир, используя двигатели, подпрыгнул на высоту второго этажа, усиленным корпусом пробил стену, не обращая никакого внимания на крики ужаса со стороны оставшихся телохранителей и персонала ресторана. Еще спустя секунду, руки брони бережно подобрали тело подростка, которого их команде телохранителей было приказано убить, и осторожно положили его в кресло кабины пилота. Мгновением позже, бронированные створки закрылись, оставив ребенка внутри. ЗТТЦХ АЦП 1145 ДРГН ЦЛС 60. Зарядка батареи 76%. Система подачи кислорода активирована. Система аудиовизуальных сенсоров и радиосвязи стабильна. Система рефлексов и контроля активирована. Система аварийного катапультирования отключено. Дополнительные системы общего назначения активированы. Модуль автодоктора Росакомонитор МК-60 активирован. Состояние пилота критическое. Процедуры поддержания жизни в процессе выполнения. Введено инъекции из набора «Первая помощь» 4. Оставшихся инъекций 3. Двигатели отключены. Синтетическая мускулатура активирована. Оружие активировано. Разрешение на применение огня на поражение получено. Положение 35 градусов 42 С, Ш, 139 градусов 36 В, Д, азимут 10.6, скорость 92 мph, данные с внешних сенсоров, температура 75, давление 1024, влажность 53, угол коррекции ветра по направлению взгляда 2.2 градуса. Текущая задача – обеспечение безопасности пилота, движение в сторону азимута 10.6. Драгнир спрыгнул с высоты второго этажа, даже не используя двигатели, а потом рванул куда-то на север, с такой скоростью перебирая своими механическими ногами, что штурмовик считал подобное невозможным. «Кен, ахау, яб, придурок, что ты творишь?» – раздался в наушниках голос замкомандира. «Я тут при чем?» – выругался штурмовик, чувствуя уколы боли по всему телу от жесткого столкновения с землей после грубого катапультирования. «Меня выкинуло из брони. Чего? Тогда кто ей управляет? И как это вообще возможно?» «Понятия не имею», – простонал Кен, силясь подняться на ноги. Броня покинула территорию ресторана. В голосе Ниджи, одного из двух оставленных в ресторане нейтронеров, сквозили нотки паники. «Ты хочешь сказать, что эта проклятая штука поскакала в город?» – переспросил второй командир. «Да, господин. О, Шимотта, нам пизда». Вот с этим Кен был полностью согласен. Бегающую по городу бесхозную боевую броню им не простят. Все возможные службы Токио будут подняты по тревоге, а Arasaka Security на пару с Yiba Group получит целую кучу жалоб, и, в отличие от многих других городов, за этими жалобами вполне могут последовать весьма жесткие санкции, так что просто проигнорировать их не выйдет даже у японской мегакорпы. Оставалось только надеяться, что броня не причинит слишком много разрушений, ибо штрафы, скорее всего, повесят именно на их группу, допустившую подобный пиздец. Да уж, прохрипел вдруг Кен, едва сдерживая неведомо откуда появившееся желание засмеяться. «Вот тебе и детишки». «Ага», — в наушнике послышался нервный смешок. «Помните, что командир сказал? Потерпите всего 3 дня. Ха-ха, схи, яб, черт». В голосе замкомандира, кажется, был неподдельный ужас, пополам с желанием истерически захохотать. «Знаете, что самое страшное? Сегодня только первый день. Дикоголовые, англ, дицхец». На уличном сленге, название нейтронеров, произошло, собственно, из-за кибердеки, основного оружия нейтронера, которое, обычно, имплантируется в район головы. Бустеры, на сленге нейтронеров, кибероборудование, ускоряющее восприятие и улучшающее способности пользователя. В основном речь идет о киберпространстве, но не всегда. Ганик, англ, ганец, сокращение от органик, на уличном сленге. Человек без установленных киберимплантов, или с небольшим их количеством. Заметим, что речь идет только о синтетическом хроме, какой-нибудь Евросола с кучей биоимплантов вполне будет квалифицироваться, как ганик. Евросола – это такой же наемник, как Ви из игры, только работающий в основном в Европе. Там у них своя специфика, одной из которых является гораздо большая боязнь киберпсихоза и, как следствие, меньшая распространенность именно синтетических имплантов. АЦПА, СОКР от англ, Assistant Combat Reinforcement Armor, официальное название любой боевой брони. На русский можно перевести, как персональная вспомогательная боевая броня. В рамках вселенной ее так называют только в официальных документах, или, как в нашем случае, в логах. С вашего позволения, буду использовать английскую аббревиатуру, ибо русский вариант ПВББ мне лично не очень нравится. СВО, СОКР, система визуального взаимодействия с окружением, термин, обозначающий все оборудование, относящееся к внутреннему интерфейсу брони, начиная от обычного горизонтального выреза на уровне глаз пилота, защищенного пуленепробиваемым стеклом в старых моделях, и заканчивая сложной системой проецирования окружающей среды, продвинутая версия хрустального купола, который установлен на некоторых автомобилях, вроде Эрандита и Калибурна в игре. Глава 11. 2062 год. НСША. Вашингтон, округ Колумбия. Пентхаус неподалеку от штаб-квартиры корпорации Милитех. Мередит очень старалась. Вдохновенно работала языком и губами, иногда позволяя своим зубкам соприкоснуться с плотью, дабы добавить приятных ощущений руководителю службы безопасности Департамента специальных проектов, Special Projects Department или СПД, компании Милитех Стэнли Харфорду. Мужчина выглядел на 50, однако скрывал под одеждой подтянутое и очень хорошо развитое тело, с множеством шрамов от боевых ранений. Еще одним преимуществом было почти полное отсутствие киберимплантов, даже сверхпопулярный ныне мистер Перчик не заменил его природный орган, над которым сейчас старательно трудилась Мередит. «Ну, скажи уже, хоть что-нибудь», — зло подумала девушка. «Одобрение, не одобрение, я делаю что-то не так, или тебе все нравится, проклятый ублюдок, ебучие директора, ебучих отделов, стоит получить немного власти, и все остальные люди уже не считаются людьми, ненавижу». Внезапно мысли Мередит перескочили от мужчины, над детородным органом которого она трудилась, к женщине, стоящей над ним в иерархии корпы. Розалинда Майерс стала генеральным директором Милитеха всего 2 года назад, но уже подвинула всех акционеров, и даже основателей, с легкостью продавливая свою точку зрения на будущее мегакорпорации. «Когда-нибудь, я буду такой же», — решила для себя Стаут. «Вскарабкаюсь на вершины силы и власти. Заставлю всех этих ублюдков отлизывать мне каждый день, просто дабы лишний раз унизить». Мысли о директрисе всего Милитеха, которая, возможно, сейчас ведет переговоры с каким-нибудь генеральным директором какой-нибудь большой корпорации, зажав его голову между ног, по какой-то странной причине подняли Мередит настроение. «Ничего», — пронеслось у нее в голове. Наверняка, Майерс тоже сосала все, до чего могла дотянуться, пока не забралась так высоко, что сосать теперь могут только ей. «Мне тоже придется. Другого выбора просто нет, если уж хочешь продвинуться наверх». Несмотря на свои мысли, девушка изобразила самую бурную страсть и восторг, какую только сумела, даже застонала, преданно заглянув в глаза Стэнли, в надежде увидеть там хоть что-то. Все, что она получила в ответ: свечение в зрачках, сигнализирующие о принятом звонке. «Говори», — видимо, с мужчиной кто-то связался, и этого кого-то Харфорд хорошо знал. Не зная, как реагировать, Мередит замерла на секунду, однако, не получив никаких знаков остановиться, решила продолжать. На это Стэнли впервые ответил поднятым уголком губ. Видимо, энтузиазм партнерши ему понравился. По крайней мере, Стаут на это очень надеялась. «Какой еще Арс, Фил? Сейчас 2 часа ночи, и...» Внезапно Харфорд осекся, его зрачки расширились, а глаза чуть не вылезли из орбит. В любой другой ситуации, Мередит бы это позабавило, однако сейчас мужчина резко дернулся, силясь принять сидячее положение, очевидно, даже позабыв, что его драгоценный гонический хер в данный момент находится во рту у молодой девушки. В свою очередь, Стаут просто не успела среагировать, и тот самый орган зацепился за ее зубки, которыми она совсем недавно так талантливо пользовалась. Блять, Стэнли зашипел от боли, высвободил хер изо рта своей недавней партнерши, а потом влепил ей столь увесистую пощечину, что та просто скатилась с кровати, держась рукой за пострадавшую половину лица. Не обращая более на нее никакого внимания, мужчина продолжил разговор. «Это я не тебе, хотя, может, и тебе, ублюдок. Какого хрена? Ты же обещал мне, что никто, блять, не сможет использовать Арс-01, что любой, в кого его поставит, тут же загнется от киберпсихоза. Именно поэтому мы не стали сообщать наверх о его возможной утере, ограничившись формулировкой «уничтожен». Чувствуя, как горит щека от удара, Мередит с ненавистью наблюдала за спиной мужчины, который торопливо накинул халат и раскрыл ноутбук, до того сиротливо стоявший на пустом столе. «Нам платят, чтобы таких ошибок не было». Голос руководителя службы безопасности ДСП, Департамента специальных проектов, напоминал недовольный рев потревоженного медведя. На самом деле, Мередит никогда не видела медведей вживую, но предполагала, что ревут они примерно так же. Стэнли, тем временем, уселся в кресло и уставился в экран, за несколько секунд отыскав нужные ему файлы в базе данных корпораций. «Нас с тобой за яйца подвесит, если кто узнает, Фил. Ты это понимаешь? Блять, ладно, я сейчас смотрю твой отчет по ARS-01 двухгодичной давности. Тут сказано, что внедрение ложной памяти на этом этапе приводит к критическим сбоям в психике в 100% случаев. Хочешь сказать, что кто-то сумел обойти данное ограничение?» Харфорд не обращал на свою недавнюю партнершу вообще никакого внимания, и Стаут, честно сказать, несколько растерялась. Возникла мысль подползти к боссу и попытаться продолжить то, что она делала ранее, но девушка быстро ее отбросила. Игривое настроение явно покинуло Стэнли, и попытка как-то напомнить о себе чревата в лучшем случае, еще одной пощечиной, в худшем, пулей в голову. С другой стороны, уйти без прямого приказа она тоже не смела, хоть и прекрасно понимала, если ей не посчастливится услышать нечто, что не предназначалось для ее ушей, никто не будет колебаться. Ее быстренько обнулят и выбросят в океан с привязанной к ногам бетонной плитой.